Я вспомнил несчастного очарованного Бородина в тот миг, когда следом за раненым чекистом шагнул в парящее облако и каким-то образом оказался в пещере. Дело в том, что пока вода в ручье не вскипела и не начала парить на морозе, я отчетливо видел скалу и мокрую осыпь, где стоял ведущий. И там не было и намека на какой-то лаз, нишу, трещину, только шершавая, выветренная стенка с пятнами заиндевевших лишайников. Оказавшись в узком и высоком проходе, я в тот час же почувствовал замкнутое пространство и лишь тогда подумал о Кафтаранге, которого тоже водили по подземельям, но отпустили на волю уже больным человеком. Однако меня вел другой человек, странный, какой-то мутный, не способный смотреть в глаза, не вызывающий доверия, и не спасал меня, как спасали Бородина. Напротив, я помогал ему, правда, не очень понятным, энергетическим способом. В пещере ему стало худо, возможно, после мороза. От влажного, обволакивающего пара он закашлялся и долго потом стоял, медленно втягивая воздух и успокаивая дыхание. Мне же, напротив, физически полегчало. Исчезло голодное, тянущее чувство в солнечном сплетении. Но стало тревожнее, и Кафтаранг не выходил из головы. А тут еще вспомнился снежный человек с потухшим разумом и золотыми десятками. Может, и его водили по тем залам? Неужели все, кто вошел или кого привели в подземелье, возвращаются психически больными людьми? Под ногами все еще парила горячая, но уже не такая глубокая вода, и я чувствовал, как согреваются и одновременно мокнут ноги. Ведущий, наконец, отдышался, включил фонарик и застучал по камню окованным черешком молотка. Метров через 30 мы вышли из пара и оказались перед шахтой с винтовой лестницей и широкими на 2 шага ступенями, вырубленными в камне. Ручей остался где-то позади и доносился лишь шум воды. «Если передумал, не поздно вернуться», — предупредил он. «Еще можно открыть вход. Здесь твоя помощь не нужна». Чекист, крамольник или кто он был на самом деле, сейчас испытывал меня, искушал, однако все равно смотрел мимо. «Вернусь, только не сейчас». Я подавлял в себе пока еще легкий, но уже отчетливый страх. Чекист отдал мне фонарь, попросив светить ему под ноги, и стал спускаться, опираясь на молоток и держась за стенку. Я чувствовал движение воздуха снизу, пахло чем-то горьковатым, и что-то постоянно шелестело в темноте, будто осиновые листья. Потом я случайно увидел в луче света под выступающими карнизами сотни летучих мышей, устроившихся на зимовку вниз головой. Примерно через каждый виток лестницы ведущий останавливался и отдыхал, прислонившись лицом к стене, или вовсе садился, откинув голову назад. «Может идти след в след?» — спросил я, прислушиваясь к гулу своего голоса в невидимом пространстве. «Здесь бесполезно». Несмотря на свое состояние, спокойно проговорил он. «Почему?» «Потому что нет солнца». Чекист во всем искал логику, однако сам иногда говорил и поступал без всякой логики. «Надеюсь, теперь ты мне доверяешь?» «Пока что ничего особенного не вижу», признался я. «Пришли в пещеру. Ну и что дальше?» «Добро. Идем вперед». Сначала я считал витки, потом сбился, поскольку одна шахта заканчивалась, лестница вдруг превращалась в короткую галерею, после которой начиналась другая шахта. Всего мы сделали около 30 полных оборотов, спустились более чем на 150 метров и оказались в большом зале, где вдоль стен стояли высокие, нагорядные штабеля зеленых, явно армейского происхождения ящиков, опутанных проводами. Пока чекист делал передышку, я посветил вокруг. И морозец побежал по хребту. Сразу столько взрывчатки, не меньше 2 вагонов, да еще заряженный электродетонаторами и по существу готовый к взрыву в любой момент, я никогда не видел. В зале покоилась гигантская бомба, способная, если не поднять на воздух, то разломать и встряхнуть гору, под которую мы спустились. Из заминированного зала, отворив массивную деревянную дверь, мы попали в галерею с небольшим уклоном, которая вывела в настоящую карстовую пещеру, сухую, гулкую и почти нетронутую человеком. Рукотворными были лишь ровная, вымощенная дорожка и ступени, если встречался спуск. Ведущий останавливался еще чаще и отдыхал дольше, но от помощи по-прежнему отказывался. «Понесешь, когда упаду», — приказал он. Я старался запомнить маршрут движения, засекал каждый поворот или переход, даже ступени считал на всякий случай. Но когда мы прошли по пещере около 2 часов, постоянно спускаясь на нижние горизонты, почувствовал, что теряю ориентацию. И вместе с этим постепенно исчезало любопытство и предвкушение чуда. То детское новогоднее предвкушение, когда ты уже отлично знаешь, что Деда Мороза нет на свете, однако с трепетом и восторгом получаешь от него подарок. Пещера часто раздваивалась, расстраивалась, образуя перекресток, или вовсе сужалась, настолько, что мы ползли на четвереньках. Однако в этих лабиринтах мой проводник ориентировался безошибочно, по крайней мере, ни на мгновение не задержался, чтобы выбрать направление. Стало ясно, что он ходил здесь не один десяток раз. Наконец, природные подземелья закончились возле устья еще одного шахтного ствола, откуда дул ощутимый ветерок, словно работала принудительная вентиляция. Я заглянул через барьер, посветил фонариком. Бездонный круглый колодец, увитый бесконечной спиралью узкой лестницы по выступающему карнизу, ширина ступеней всего 0,5 метра. И нет перил. «Иди вперед», — распорядился спутник. «Подождешь внизу. Береги батареи». Плохо помню, как я шел этой лестницей. Иногда терял ориентацию в пространстве. Чудилось, ступени уходят из-под ног, и все время качается стена, от которой боялся оторваться. Но если включал свет, сразу кружилась голова. И уже когда закончился этот спуск, еще долго щупал ногой ступени и ловил стену. Мы находились под землей уже 9 часов. Ушли на глубину в 2 километра, а может больше, если считать, что над головой были горы еще в 1,5. Но никаких прекрасных залов, никаких чудес я не видел. Только закопченные стены, своды, низкие лазы да бесконечные лестницы, уводящие все ниже и ниже. Это все было удивительно и потрясало воображение. Не хватило бы целой жизни, чтобы обследовать эти пещеры и горные выработки. И в голове я уже впрямую связывал найденные на дне озера блоки и подземных строителей, которые били в толщах гор десятки километров шахт, штреков и квершлагов, вытесывая стены, лестницы и арки. Но все это без всяких архитектурных излишеств и орнаментов. Практично, просто и строго. Или этот чекист-крамольник вел другим путем, или очарованному Кафтарангу все почудилось. Наконец мы миновали длинный тамбур с тройными дверями, одна из которых мне показалась металлической, скорее всего медной, и выбрались из лабиринтов в пространство, где луч фонарика не доставал ни стен, ни кровли, и сразу же на губах я ощутил соль. Соль! Уж не отсюда ли гой разносил ее по белому свету? Пока ведущий отдыхал, теперь уже лежа на боку, скрючившись в эмбрион, я отошел к последней двери, нашарил стену и ощутил под рукой шероховатую колючую пыль. И лишь на миг включил свет. матово поблескивающая сероватая изморось, как на стекле, и на вкус обыкновенная, в меру горькая, переотложенная, зернистая соль. Я вернулся к раненому и понял, что самостоятельно он больше не поднимется. Лицо сделалось соляного цвета, глаза полуприкрыты и крепко сжаты спекшиеся губы. «Погоди», — выдавил он, — «сейчас отлежусь». Через четверть часа он сделал попытку встать, заворочился, уперся руками, но отжаться не мог. Я подхватил его и поставил на ноги. «Куда идти?» «Прямо через соляные копи». Голос у него оставался прежним, словно существовал отдельно от беспомощной плоти. «Никуда не сворачивай. Если потеряю сознание, не бросай. Нужно пройти 7 дверей и дойти до 8-й». Сначала он переступал ногами и держался за меня сам. Однако за первой дверью начал обвисать, тяжелеть. То ли засыпал, то ли отключался, поскольку иногда вздрагивал и спрашивал. «Где мы?» Если бы знал, где. Я ориентировался по набитой в соли темной тропе. Кругом бело, словно снег лежит. И по дверям, которые оказались не так уж близко друг от друга. Копи мне показались гигантскими, ибо в каждый следующий зал мог поместиться какой-нибудь Московский проспект вместе с высотными домами. И становилось жутко от ощущения такого пространства. Сколько же тысячелетий здесь добывали каменную соль? 5? 50? Или всю прошлую историю человечества? Воздух был настолько насыщен солью, что я вкушал ее, просто дыша. И во рту постоянно чувствовалась горечь. А губы жгло и соднило. Эх, запустили бы меня сюда в детстве, когда я страдал от недостатка соли, воровал и выпрашивал у крестной. И что бы стало, если б Гой сдержал слово, вылечил меня и забрал с собой? Третью дверь заклинило от наросшей в притворе соли. Давно никто не ходил. И открывать ее пришлось с помощью автомата, просунув его в массивную медно-литую ручку. Я бы не сказал, что особенно старинно. Нечто подобное, только из бронзы, можно встретить и в Третьяковке, и в Зимнем дворе. Да и сами двери, окованные листовой медью, выглядели эдак лет на 150. Другое дело были специальными, очень толстыми, тяжелыми и не совсем понятного предназначения. Однако скоро я заметил, что за каждой следующей дверью соляная изморось на полу и стенах становилась белее, чище, и в воздухе появляется игольчатая пыль, искрящаяся в луче света, как морозная игла на таймыре, когда температура переваливает за 40. Похоже, я привыкал к постоянному вкусу соли, и казалось, она не такая уж и горькая. Между тем мой ведущий полностью превратился в ведомого и едва переставлял ноги. Я пропотел насквозь, хотя в копях было градусов 8-10 тепла. Но у раненого поднялась настолько высокая температура, что я нагревался от него. А тут еще попавшая на шею соляная пыль обжигала кожу, выедала глаза, хотелось пить. Однако на такой глубине не было ни родников, ни подземных озер, и воздух казался идеально сухим. Ботинки и носки просохли на ногах. Только через эти соляные пространства мы шли уже 6 часов, а им конца и края не было. Когда я нырнул в парное облако и очутился в пещере, мелькнула мысль, что раненый идет к своим товарищам, сослуживцам, соплеменникам, друзьям, способным оказать ему помощь, сделать операцию или восстановить здоровье каким-то другим способом. Наверное, в копях, в суперстерильной среде действительно можно залечивать раны. Впрочем, как и легочные заболевания. Есть ведь такой метод лечения бронхиальной астмы. Но оказавшись здесь, в совершенно пустом пространстве стало ясно, что никаких товарищей тут нет. И не было давно. И, судя по поведению, он никого не искал. С минуты на минуту я ждал, когда он обмякнет совсем, поскольку тащил его, практически завалив на спину, и не чувствовал ударов сердца. И это случилось, когда мы миновали шестые двери. Подошел, чтобы поднять его, и обнаружил совершенно безвольное тело. Я выключил фонарик, батареи начали садиться. Опустился рядом с ним на жесткую, как наждак, соль, испытывая чувство редкостное, напоминающее раздвоение личности. Какая-то часть сознания, в тот момент существовавшая как бы сама по себе, ужасалась, противилась всему, что происходит, и била тревогу. Но другая, большая часть, оставалась непоколебимой, рассудительной, и я не испытывал никакого страха. Будто знал, здесь никогда не заблужусь, не пропаду, не исчезну в этих неведомых бесконечных копях, даже если кончатся батарейки и останусь без света.